золотоискатель Южаков да миллионер Елагин казались Андрею почему-то особенно загадочными личностями среди жителей северных лесов. До встречи с Фионой оставалось еще несколько часов. Андрей отправился на берег моря. Он любил бродить по галечным косам, когда прилив наступал на берег медленно, но неотвратимо. Море кипело с яростной силой. Галька, отполированная водой, мягко блистала. И Андрей невольно думал, что шагает по тем самым местам, где когда-то ходил русский командор Витус Беринг. Снова брызги воды и луны океан выметает на лед. Из Охотской морской глубины командор одиноко встает и шагает за помощью в ночь в соболиные, в волчьи леса. Но Россия бессильна помочь командору поднять паруса. Далеко Петербург, и ветрам не домчаться до северных гор, и рассерженный голос Петра не услышит тебе, командор. Для России ты отдал себя, как поэт ты прославил ее. Вспоминают потомки, любя, незабвенное имя твое. Вспоминали с Андрею строки его стихов. От моря Андрей вышел на церковную площадь. Ее со всех сторон теснили лавки и склады торговых фирм, международная компания «Олаф Свенсен», аянская корпорация «Фругентона», колониальные товары «Каролины Буш», корабельная контора «Тюм-Тюмова», торговый дом братьев Севцовых. Вывесок и рекламных щитов в городе было не меньше, чем жилых домов. Между большими, броско расписанными позолоченными вывесками незаметной казалась деревянная доска на дверях старого домика – уездный совет рабочих депутатов. Андрей вернулся на радиостанцию, заглянул к Илье Петровичу Щербинину. «У тебя вид именинника. По глазам видно, что влюблен. Такое скрыть невозможно, да и не нужно. Люби, пока любится. Фиона девушка, что надо. Только юноше, влюбленному по уши, не стоит забывать о службе», — весело сказал Щербинин. «Я разве забываю?» «Пока нет. Но молодости свойственно непостоянство. А наша радиостанция одна на полмира», — с гордостью заметил Щербинин. «Если она испортится, полмира погрузится в молчание». Илья Петрович круто повернул разговор. «Ты знаешь, ведь и отсюда, из Охотска, русские люди шли открывать новые земли. Аляска, Калифорния, Курильские острова еще помнят русский флаг. А теперь иностранцы завоевывают наш север. Я в Охотске 20 лет. На моих глазах появились всякие Свенсены да Пюргентоны. Чарли Пюргентон застолбил на Кухтуе 50 участков, да столько же Олаф Свенсен. А Каролина Ивановна, а Тюм-Тюмов со счета совьешься». Андрей слушал Илью Петровича, думал. Шумела в России гражданская война, а на Охотском побережье за 10 000 верст от Москвы снова свирепствовала золотая лихорадка. По соседству с Охотском появились прииски. Границы одного пересекали границы другого. Старатели рылись в земле, выковыривали самородки из синей глины, из кварцитовых глыб, жили в сырых землянках, ели ржаную затируху, пили спирт по цене наперсток золотого песка за стакан. «Ты слышал? Из Аяна вернулся полковник Широкий», — сказал Щербинин. «Хвастается, что истребил там всех красных». «Полковник слов на ветер не бросает. Опустошил рыбные промыслы, как и золотые прииски. Одна надежда большевики из Владивостока подоспеют.